и это ни для кого не было тайной. — Да ты совсем свихнулся, — фыркнула она. — А еще ты любила Марка. И вот это действительно было тайной, причем тщательно скрываемой. Знаешь, даже смешно, насколько упорно, я отказывался принимать факты такими, как они есть. Каждый раз, когда мне казалось, что вы с Марком украдкой целуетесь, я придумывал какое-нибудь объяснение, чтобы успокоить самого себя. Однако теперь, милая моя, мне все предельно ясно. — Я не собираюсь выслушивать этот бред, — заявила Джин. — А я все равно расскажу. Так что, наверное, тебе лучше послушать. Ты была влюблена в Марка, и Сэм при таком раскладе явно становился обузой. Тебе нужно было от него избавиться. Разумеется, ты запросто могла с ним развестись. Да, ты была его деловым партнером, но могла расторгнуть ваше сотрудничество и, возможно, в итоге получить половину капитала Фаулер и Фаулер. Половина фирмы — это приличные деньги. Но вся фирма целиком — это еще лучше. Родственников у Сэма не было, у родителей он был единственным ребенком, а те, в свою очередь, были единственными детьми в своих семьях. Когда один из партнеров умирает, дело переходит к его супругу или супруге, если нет других живых родственников. Это же общеизвестный закон. Я повернулся к Оуэнсу. Я и сам занимаюсь бизнесом на паях с другими партнерами. Тот кивнул, не сводя настороженного взгляда с Марка и Джин. «Если бы Сэм умер, — продолжал я, снова обращаясь к Джин, — ты получила бы фирму и свободу. Прямо скажем, перспектива весьма заманчивая. Да только вот беда. Сэм был здоров, как бык, и ложиться в гроб отнюдь не собирался, а посему ты решила несколько ускорить ход событий». Порешить его самолично тебе было не с руки, ведь в таком случае ты бы отправилась прямиком на электрический стул и не успела бы порадоваться своим денежкам. Так что вы с Марком сели и, образно выражаясь, провели инвентаризацию имущества. Изучив свои активы, ты выделила два, выглядевших наиболее значимыми. Первый — Сэм был очень ревнив, и второй — Лоис была нимфоманкой. «Моя сестра, твоя сестра была чертовски милой девушкой», — оборвал ее я, — «но при этом страдала нимфоманией ни больше, ни меньше. Комбинация оказалась на редкость удачной. Ревнивый муж и сестра-нимфоманка». Оуэнс кашлянул, и я заметил, как он порозовел от смущения. Ну, еще бы, ведь он был семейным человеком, у которого взрослая дочь, и я прекрасно понимал, что подобные разговоры его отнюдь не вдохновляют. И тем не менее, я продолжал, стремясь поскорей с этим покончить. План был просто великолепен в своей простоте. Марк, владея маленьким раем, раздает отдыхающим участки на островках. Он поселил тебя, Сэма и Лоис на участке номер один, а номер два держал свободным для какого-нибудь болвана, парня, которому была уготована роль козла отпущения. — Не понимаю, — признался Оуэнс. — Ну что ж, — пожал я плечами, — тогда давайте подробно рассмотрим их план. Я покосился на Джин, ее глаза горели ненавистью. Итак, вы с Марком решили, что озеро... Джордж — идеальное место для убийства.